И хотя все они старались ничем не выдать своего присутствия, на Хаукай-пати знали, что люди уже пришли. Стояла напряженная тишина. Легче было преодолеть расстояние в тысячи полетов стрелы, чем ждать священное мгновение прихода божественного солнца. Ждать, ждать, ждать. Но вот снежные вершины гор словно бы потеплели. Ночная мгла еще скрывала их очертания, а люди уже чувствовали приближение великого божества. И вдруг, словно пущенная могучей рукой боевая стрела, пронзила толпу сынов солнца и, наскочив на трон единственного, замерла. И тогда встал сам единственный. И в тот же миг загорелся алой кровью снег на вершинах гор, и рухнули на землю сотни тысяч людей. Сев на корточки знак беспрекословного преклонения, они закрывали лицо ладонями с широко растопыренными пальцами, беззвучно целуя воздух. Единственный как бы раздвоился. Теперь по ритуалу он был не только инкой, но и самим отцом солнцем. Солнечные лучи коснулись двух огромных золотых акилий, наполненных пьянящим священным напитком. В правой руке, высоко поднятой над головой, единственный держал сосуд самого солнца. Левая рука прижимала к сердцу сосуд единственного. Но вот сосуды начали сближаться, чтобы мгновение спустя застыть перед лицом правителя. Отпив небольшой глоток из акилии солнца, единственный стал разливать божественную влагу в золотые сосуды своих братьев и сыновей, строго придерживаясь раз и навсегда установленного порядка, от старшего по положению в клане к младшему. Один глоток он наполнял сынов солнца священной добродетелью, один глоток. А сколько добра он должен принести простым людям Тауантинсую. Когда закончилось священное возлияние, сыны солнца двинулись к Кариканче, перед которой лежала огромная, выложенная гигантскими каменными плитами, главная площадь священной столицы. И снова младшие были сзади. Последние 200 шагов до священного порога Кариканчи инки шли босыми. За невидимой чертой начинался дом их небесного отца и покровителя. Мучительная смерть ожидала простолюдина, если бы он посмел заглянуть сюда. Ровно за 200 шагов сыны солнца снимали сандалии и один за другим исчезали за отполированными до блеска каменными стенами Кариканчи. Единственный первым переступил священный порог. Окружающие Кариканчу площади и улицы ждали покорно и терпеливо. Склонив головы, чтобы не оскорбить недостойным взглядом единственного, на Кусипате стояли только самые знатные кураки, самые прославленные воины четырех сторон света. Сыны солнца подарили людям их царств новую жизнь, достойную человека, и они, благодарные, терпеливо ждали конца встречи сынов солнца со своим прародителем. Оглушительный крик ликования встретил появление во вратах Кариканчи, сияющего золотом единственного. И вздрогнули каменные громады священного города. И содрогнулось все живое от вопля восторга. Взмывшие было в небо птицы попадали на плоские соломенные крыши домов, на празднично разодетую толпу. Всесокрушающей была любовь к единственному. Только самые близкие родичи могли подойти к единственному. Они получали из его рук сосуды с напитками и передавали их наидостойнейшим вассалам. Все сосуды были парными, и каждый, кто получал сосуд единственного, знал, точно такой же останется навсегда в доме правителя. Вот почему сосуд единственного становился самой дорогой святыней. Первыми удостаивались этой высочайшей чести и божественного благословения самые знаменитые воины, которыми гордилась вся страна. Возвратный тост воина-героя сопровождался обязательными подношениями из золота и серебра.